с осени 1903 года и до весны 1905 дипломатия Ленина была направлена на то, чтобы положить конец примирительным настроениям в партии. Различные комитеты и организации колебались между большевиками и меньшевиками, присоединялись то к одной, то к другой из групп. Отдельные организации сначала приветствовали съезд, потом возражали против него. В конечном счете их колебания зависели от оценки баланса складывающихся сил. В последний момент стало ясно, что стрелки весов склоняются на сторону большевиков, в особенности после того, как 22 февраля 1905 года в Москве на квартире писателя Леонида Андреева полиция арестовала Центральный комитет, настроенный в пользу меньшевиков. Наконец, в Лондоне собрался съезд, состоящий исключительно из большевиков. Меньшевики в те же дни собрали свою конференцию в Женеве. Несмотря на отсутствие меньшевистских делегатов, собравшиеся в Лондоне большевики объявили себя третьим съездом РСДРП. В действительности, это был первый съезд большевистской партии. Он проходил с 25 апреля по 10 мая 1905 года. Безусловно, главным на съезде был Ленин, и вся работа шла под его непосредственным руководством. Основная, одобренная съездом, резолюция провозглашала необходимость вооруженного восстания и считала долгом пролетариата участвовать в нем. В качестве первоочередной задачи после свержения правительства ставилась задача созыва конституционного собрания на основе всеобщего, равного и прямого права при тайном голосовании. Специальная резолюция отделяла рабочий класс от либералов. Съезд настоятельно рекомендовал своим членам разъяснять рабочим антиреволюционный и антипролетарский характер демократического движения среднего класса. Поскольку существовала возможность, что будущее временное правительство может не быть социалистическим, съезд постановил следующее. Следует пропагандировать в самых широких слоях пролетариата идею необходимости постоянного давления на временное правительство со стороны вооруженного и предводимого социал-демократией пролетариата в целях охраны, упрочения и расширения завоеваний революции. Хотя главная роль в революции в соответствии с основными положениями марксизма была отведена пролетариату, тем не менее большевистская партия сделала теперь шаг к соглашению с крестьянством. В постановлении съезда можно было прочесть. Принимая во внимание, что разрастающееся теперь крестьянское движение, являясь стихийным и политически бессознательным, неминуемо обращается, тем не менее, против существующего политического строя, Третий съезд Российской социал-демократической рабочей партии поручает всем партийным организациям пропагандировать в широких слоях народа, что социал-демократия ставит своей задачей самую энергичную поддержку всех революционных мероприятий крестьянства, способных улучшить его положение вплоть до конфискации помещичьих казенных, церковных, монастырских и удельных земель. Это постановление съезда имело громадное политическое значение для будущего, так как здесь была заложена тактика партии, осуществленная в 1917 году. Хотя в резолюциях съезда крестьянство отделили от пролетариата и отвели ему вторую роль, в действительности была подготовлена почва для идеи о власти рабочих и крестьян. Лозунг революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства Ленин провозгласил месяцем раньше в газете «Вперед». Аграрная программа, провозглашенная на Третьем съезде, приближалась к аграрной программе партии социалистов-революционеров, но целиком они не совпадали. Резолюция Третьего съезда говорила не о национализации земли, а о конфискации для передачи крестьянам тех земель, которые не находились в их владении. И хотя Ленин признал необходимость поддержки крестьянского движения в целом, над головой крестьянства уже повисла угроза гражданской войны. а в 1918 году, разделив крестьянство,